Глава 17. Смеркается. Я гуляю по набережной, пью кофе и не свожу глаз с просторной реки. Когда грустно, я всегда приезжаю к Волге. Она помогает моим мыслям успокоиться. Ветер, гуляющий по набережной, заставляет поежиться. Я крепче сжимаю стакан с горячим напитком, чтобы согреться. Мимо проходят счастливые парочки, которые держатся за руку, смеются и целуются. Я с грустью провожаю их взглядом. Пытаюсь вспомнить, гуляли ли мы когда-нибудь с Филиппом вот так же. Но на память ничего не приходит. Были рестораны, встречи дома, пару раз ходили в кино с компанией его друзей. И это все, что я могу вспомнить. Филипп ненавидит пешие прогулки, называет это отдыхом для бедных. Поэтому я всегда гуляла и гуляю в одиночестве. Останавливаюсь и облокачиваюсь на перила, ограждающие от реки. Разглядываю водную гладь и с грустью улыбаюсь. Вспоминаю другого парня. В воспоминаниях всплывают все наши свидания и встречи с Симоном во время нашего отпуска. Поразительно. За такой короткий период он смог подарить мне так много романтики и эмоций, чего не удалось сделать Филиппу за 3 года наших отношений. Прошло 2 дня после вечеринки. Филипп объявился лишь раз. Сказал, что у него много дел, поэтому он не может приехать ко мне. Видимо, он настолько привык к моей любви и зависимости, что даже не допускает мысли, что его отсутствие приносит мне облегчение и счастье. Меня нисколько не расстраивает мысль, что он снова с Раей. Я даже готова начать молиться, чтобы она развелась с мужем. Родители Филиппа возненавидели меня и полюбили ее. Все, что угодно, лишь бы меня оставили в покое. Я понимаю. Единственное, что сделает меня сейчас счастливой, это мирное расставание с Филиппом. Хотя не единственное. Телефон в сумке вибрирует, оповещая о новом сообщении. Достав его и увидев, что оно от Симона, я расплываюсь в улыбке. Симон, я завтра уезжаю в Москву. Хочу тебя увидеть. Я замираю на месте и несколько раз перечитываю текст. После той ночи мы не виделись и не общались, поэтому его появление и слова удивляют меня. Я. Ты ошибся номером? Симон. Нет, Аврора. Я пишу именно тебе. Все внутри сжимается от волнения. Все эти дни я не могла выбросить его из головы. Той ночью нас прервал звонок от Сары. Но по вспыхнувшему огню в глазах Симона я поняла, он готов был выполнить просьбу и поцеловать меня. И эта мысль согревала. Я закрывала глаза и думала о том, каким сладким был бы на вкус этот поцелуй. Я гуляю на набережной, пью кофе. Присоединишься? Симон, давай заберу тебя и покатаемся по городу. Я соглашаюсь. Предложение побыть наедине выглядит намного привлекательнее. За эти дни я ощутила, как сильно хочу поговорить с ним откровенно обо всем. Хочу, чтобы понял. Я не играла им и не обманывала. Через 15 минут Симон отправляет мне свою геолокацию, и я направляюсь к нему. Я чувствую легкое головокружение от предвкушения встречи. Хочу и боюсь ее одновременно. Понимаю, что чем чаще вижу его, тем сильнее не хочу отпускать. Дорога занимает у меня 5 минут. И когда я подхожу к его машине, припаркованной у тротуара, я замечаю Симона в компании девушки с коляской. Замедляюсь, разглядывая ее. У нее красивые шелковистые волосы, закрученные в локоны, большие карие глаза и пухлые алые губы. Первое, что приходит мне в голову, мы с ней похожи. Абсолютно одного типажа девушки. Нахожусь в каком-то ступоре и шоке. Я вижу, как Симон напряжен в ее присутствии, хоть и старается выглядеть спокойным. Она же общается с ним ужимками. Насквозь наигранная, но очень самоуверенная. Единственное наше с ней отличие. Я даже на расстоянии чувствую напряжение между ними. И, быть честной, она прекрасно выглядит. И я испытываю до боли знакомое чувство. Именно его я испытала, когда впервые встретила Раю. Это что-то на грани отчаяния и боли. Я могла бы назвать это ревностью, но это нечто большее. Чувство, будто тебя начинает разъедать изнутри кислотой. Симон замечает меня и взглядом дает понять, что я могу подойти. Проследив за ним, на меня обращает внимание девушка. Пока я иду к ним, она внимательно изучает меня с головы до ног. От этого я начинаю чувствовать себя скованно. но стараюсь скрыть волнение. «Привет». Приветствую обоих. Симон сдержанно приветствует в ответ без каких-либо прикосновений. «Даяна, это Аврора», — представляет меня своей знакомой. «Моя...» Он запинается. «Подруга». Заканчиваю я за него и бросаю взгляд на ребенка в коляске. «Чудесный малыш». У мальчика глаза девушки, и я предполагаю, что это ее сын. «Очень приятно», — улыбается она, продолжая внимательно изучать меня. «А меня не хочешь представить, Симон? Кто я для тебя?» Бросает на него многозначный взгляд. «Бывшая однокурсница», — отвечает холодно, но я чувствую, что изнутри он весь горит. «Точно однокурсница», — продолжает она с ехидством и вновь смотрит на меня. «Ну что могу сказать, Симон? Ты все-таки нашел то, что искал». Я бросаю озадаченный взгляд на парня, чтобы понять, что значили ее последние слова. По настроению между ними я понимаю, что она не просто однокурсница и имеет большое влияние на него. «Ладно, рада была увидеть тебя». Девушка касается его предплечья, и я замечаю, как напрягается каждая мышца на его теле. «Всего доброго, Аврора!» Следом обращается ко мне. Мы прощаемся друг с другом, и она продолжает прогулку, оставив нас с Симоном наедине. Я смотрю на него и понимаю, что он меня не замечает. Еще несколько секунд стоит на месте, смотря в одну точку, сжимая пальцы в кулак и разжимая их. А потом резко берет себя в руки, подходит к машине и помогает мне сесть на переднее сиденье. Сев за руль, он тут же заводит автомобиль и срывается с места. «Милый был малыш, не правда ли?» Стараюсь смягчить и успокоить его разговором о ребенке. Но он вдавливает педаль газа и увеличивает скорость. «Не обратил внимания», — произносит механическим голосом и не сводит глаз с дороги. От его ответа становится не по себе. Мне кажется, за все время, как мы встретились, он посмотрел на меня лишь раз. И мне досадно это осознавать. Вновь чувствую себя неважной и ненужной. Симон увеличивает скорость. Я вжимаюсь в спинку сиденья и пристегиваюсь ремнем безопасности. Не могу собрать мысли воедино, чтобы продолжить адекватный диалог, так как стараюсь совладать со страхом из-за его агрессивного вождения. Все мое внимание сосредоточено на дороге. Мне наивно кажется, что я что-то способна сейчас контролировать. Я сижу молча, не издаю ни звука, лишь изредка бросаю взгляд на Симона. Но когда понимаю, что он выезжает на трассу, которая ведет в Москву, я взрываюсь. «Видимо, твоя бывшая до сих пор волнует тебя!» С нервной усмешкой произношу я, стараясь скрыть свою обиду и злость. Симон, наконец, вспоминает о моем существовании и смотрит на меня вопросительно. «Да, Симон, я еще здесь. Но ты слишком занят своими мыслями, чтобы помнить об этом». «Не говори глупости, Аврора». «Глупости?» — возмущаюсь его спокойному тону. «Ты уже едешь в Москву! Видимо, забыл, что я рядом». «Какой бред, я просто выехал на свободную трассу». «Ну да, конечно. Мы ведь планировали именно это — молча покататься по трассе. И твоя Даяна вообще тут ни при чем». Слова льются из моего рта быстрее, чем мой мозг успевает их фильтровать. «С Филиппом я не позволяю себе таких всплесков эмоций, потому что всегда боюсь получить от него. С Симоном же нет никаких страхов. Я такая, какая есть. И сейчас я очень расстроена. Мне непонятны твои претензии и эмоции». Он бросает на меня недовольный взгляд и чуть сбавляет скорость. «Зато мне все понятно. Знаешь, Симон, очевидно, не только я заметила наше сильное сходство с ней, и она заметила, и ты тоже. Тот день на пляже ты поэтому подошел ко мне. В этом причина твоей симпатии ко мне, не так ли? Я напоминаю тебе. Ее!» Он начинает тормозить автомобиль, свернув с дороги на небольшое поле. «А меня не остановить. Я впервые позволяю себе высказать все, что думаю. Поэтому ты был так мил со мной. Поэтому целовал, спал, представлял на моем месте ее. Мне становится плохо от собственных слов. Вслух они звучат еще ужаснее, чем в мыслях». Симон заглушает машину. «Ты серьезно, Аврора?» Он разворачивается ко мне и смотрит на меня со злостью. «Это ты мне сейчас будешь говорить это все? Не ты ли использовала меня на отдыхе в качестве успокоительного? Может, мне стоит задать тебе встречный вопрос? Кого ты представляла на моем месте, когда я целовал и спал с тобой?» Спрашивает с тем же омерзением в голосе, что и я. «Ты вскрыла ящик Пандоры», — отбивает у меня в голове. «Только сейчас до меня доходит, что я веду себя как глупая эгоистка, которую заботят только собственные чувства. Когда я была разбита и сломлена Филиппом, Симон не добивал меня, а наоборот, делал все возможное, чтобы избавить от дурных мыслей. А что делаю я? Кто ты такая, чтобы отчитывать меня? Тем более за собственные абсурдные догадки. Он взрывается и срывается на крик. Я тут же сжимаюсь от страха. Я ведь не знаю, какой Симон в ярости. Что, если все мужчины в этом состоянии одинаковые? Что, если он способен поднять руку? Я в шоке от твоих двойных стандартов. С чего ты решила, что только у тебя есть прошлое? Он бросает взгляд на мои руки. Хотя о каком прошлом я говорю, ты до сих пор сидишь передо мной с кольцом на безымянном пальце. И при этом предъявляешь мне что-то? Да сколько можно? Я снимаю с пальца это треклятое кольцо и швыряю в него. Неужели ты так ничего не понял? Я вынуждена носить это кольцо, вынуждена терпеть его. И нет, когда я целовала и спала с тобой, я не представляла никого другого. Мне хорошо было именно с тобой, но вот ты... Я начинаю истерично смеяться. Теперь понятно, почему тебя не смущала моя неопытность в постели. Тебя вообще ничего во мне не смущало. Ты готов был мириться со всем, и все только потому, что я похожа на твою бывшую... Как ты там сказал? Однокурсницу. Я чувствую, как мне перестает хватать воздуха. Открываю дверь, выхожу на улицу и делаю глубокий вдох. Меня трясет. То ли от холодного ветра, то ли от боли, зудящей в груди. С трудом сдерживаюсь, чтобы не расплакаться от обиды. Симон выходит следом за мной, обходит машину и подходит ко мне. Мы смотрим друг другу в глаза, тяжело дыша. Ты дура, если так думаешь. Произносит он уже спокойным и привычным для себя голосом. Первое, что я заметила, когда увидела ее, это наше с ней сходство. Согласна, она красивее и эффектнее. Голос содрогается на этих словах, но я стараюсь унять дрожь. Но мы похожи. И не говори, что когда ты меня впервые увидел, то не подумал о том же. И уж тем более не нужно врать про то, что она просто твоя бывшая однокурсница. Да, вы похожи. Да, это первое, что я подумал, когда увидел тебя. Он берет мое лицо двумя руками. С трудом помню, что думал в нашу первую ночь. Возможно, представляла именно ее. Но никогда больше. Я целовал, обнимал и занимался любовью исключительно с тобой. Потому что чем больше узнавал тебя, тем четче понимал, что вы абсолютно разные личности. Я молча смотрю на него. Глаза наполняются слезами от переизбытка чувств. Злюсь на себя за глупость и наивность, потому что хочу верить каждому его слову. И знаешь, личность, которая стоит передо мной, мне нравится намного больше. Он прижимает меня к машине и сокращает расстояние наших губ до минимума. И я должна в это поверить? Спрашиваю еле слышно. У тебя нет выбора. Он опускает одну руку на мою талию и притягивает к себе, как и у меня. Мы вынуждены верить словам друг друга, иначе сойдем с ума. Что, если я уже схожу с ума? Не удержавшись, касаюсь его лица, и мое прикосновение срывает нас с цепи. Мы жадно впиваемся в губы друг друга. Вмиг все вокруг вновь перестает иметь значение, а серость в моей душе обретает краски. Я искренне не понимаю, как Симон может так влиять на мое сознание и сердце. Внутри меня зарождается сумасшедшее буйство эмоций. Все чувства, которые я испытала с ним на острове, вспыхивают в двукратном размере. И я не хочу, чтобы это заканчивалось. Наконец-то я в тех руках, в которых хочу быть. Наконец-то слышу желанный аромат мужского тела. Наконец-то чувствую себя живой. Симон останавливается и медленно ведет губами вниз к шее. С наслаждением произносит он. Как же я скучал по этому аромату. Я скучала по тебе. Не удержавшись, признаюсь ему. По этим прикосновениям. Он задирает мою юбку. Медленно ведет руками по бедрам. А после поднимает меня за ягодицы. Я рефлекторно обхватываю его ногами. И он вновь вдавливает меня в двери машины. Его губы опускаются, он сдвигает топ с бюстгальтером в сторону и, оголив мою грудь, касается моего соска. С уст вырывается сладостный стон, и я прижимаю его ближе к себе в страхе, что это может закончиться в любую секунду. Я окончательно сошла с ума, раз позволяю этому случиться, еще и недалеко от проезжей части. И если раньше это меня испугало бы, то сейчас наоборот. разжигает во мне больше огня и желаний. С Симоном я становлюсь совсем другой. Это факт. Скучал, говоришь. Вдруг переспрашивает меня, сильнее вжимаясь в мое тело. Да, очень. Отвечаю с придыханием, чувствуя его возбуждение. Мне не хватало тебя. Я ждал, что ты напишешь мне. Неожиданно произносит он мне на ухо и кусает замочку. Ждал, что сообщишь, что рассталась с ним. Симон. Я цепляюсь руками ему в спину. Его слова повергают меня в шок. Он ждал от меня сообщений. Думал обо мне. Каково тебе было после меня возвращаться к нему? Он впивается губами в шею, чувствуя, что хочет оставить засос. Не смей! Отрываю его от себя с испугом. С ума сошел? Что? Ухмыляется, смотря мне в глаза. Не хочешь, чтобы я передал привет твоему женишку? Ты впрямь с ума сошел. Его слова вызывают во мне истеричный смех. Хочешь моей смерти? Хочу, чтобы не было его в твоей жизни, шипит мне в ответ. Не хочу, чтобы принадлежала такому ублюдку, как он. Я тоже этого не хочу, признаюсь ему и целую в шею. Он выгибается в ней, закрывает глаза, а потом резким движением впивается жарким поцелуем мне в губы. Что ты со мной делаешь? Хочу тебя, шепчет сквозь поцелуй. Хочу прямо сейчас. Он берет меня на руки, ведет к задней двери и, открыв ее, кладет меня на сиденье. Свет от фонарей освещает его силуэт, и я не могу наглядеться на него. Не могу поверить в реальность происходящего. Не думала, что еще когда-нибудь мне доведется быть так близко к нему. Он разглядывает меня с упоением, и я теряю голову от его взгляда. Приподнимаюсь на локти и смотрю на него с вызовом. Как же хорошо находиться рядом с ним. Не уезжай в Москву. Прошу его. Останься со мной. Сегодня. Он улыбается мне в ответ. Но ничего не отвечает. Молча опускается к моим ногам и нежно целует в колено. От этого поцелуя воспламеняется каждый миллиметр моего тела и ударной волной похоти устремляется вниз живота. Он медленно поднимается вверх, покрывая мою ногу поцелуями. Я не могу оторвать от него глаз. Каждое его движение сводит меня с ума, лишает рассудка, дойдя до интимной зоны. Он снимает с меня трусики и отбрасывает их в сторону, а после тянется к моим губам и шепчет прямо в них: «С тобой я готов остаться и надольше».